Глава 34. Разоблачение. Пока рано об этом говорить. Сперва мне необходимо проверить свою теорию. Туманно начала я и, переведя взгляд на Реда, попросила. Мне необходима твоя помощь. Слегка скосив глаза в сторону Криса, мужчина понятливо кивнул и произнес. Конечно, без проблем. Только давай дождемся утра, когда твоя нога хотя бы немного заживет, а уже потом побежим ловить преступников. Думаю, что за ночь они все равно никуда не денутся. Я смущенно опустила глаза на недавно заботливо забинтованную им конечность. «Да, ты прав. Пожалуй, разумнее будет подождать до утра», — неохотно признала я и, глубоко вздохнув, шкандыбая, побрела обратно к себе. Как выяснится чуть позже, это оказалась наша роковая ошибка. Обсудив ситуацию с Редом наедине, мы пришли к обоюдному согласию, что нет смысла бежать, сломя голову, к лесной избушке. Проще будет, вооружившись железными доказательствами, дождаться, пока Намирелия сама придет навестить Криса, как она поступала каждое утро. Так случилось и сегодня. Стоило ей войти в комнату друга, как мы дружной цепочкой двинулись за ней. «Здравствуйте! Не знала, что вы все придете с утра пораньше», — приветливо поздоровалась она со всеми, не подозревая, что сейчас ей предстоит выдержать самый настоящий допрос. «Нами, это твой почерк?» — обманчиво спокойным голосом спросил Ред, протягивая ей книгу, корешок которой был списан грифелем. «Да», — едва взглянув, кивнула девушка, не понимая, к чему он клонит. «Я записывала за Кирой рецепт, как правильно обрабатывать раны». «Но ведь и это твой почерк», — сказала я, доставая то самое анонимное письмо, посланное королю, который выдал мне перед отъездом Бельмонт. Увидев его, она дернулась, словно от пощечины, и стыдливо отвела глаза, едва слышно прошептав. «Да». Безмолвно ища поддержки хоть у кого-то из присутствующих, девушка переводила взгляд с одного на другого и везде натыкалась на невидимую стену молчаливого ожидания. Даже Крис, несмотря на то, что известие о причастности любимой к преступлению поразило его в самое сердце, смотрел на нее испытующе. «Продолжай, Нами», — осторожно понукала я. «Ты ведь знаешь, кто прячется под личиной лесной ведьмы. Это твой дедушка, правда?» «Как ты догадалась?» — изумленно уставилась она на меня. «Но в любом случае, да, ты права. Мне кажется, что это он». Пропустив первый вопрос мимо ушей, я задала собственный. «Расскажи нам, как все было. Когда ты поняла, что виноват Кондратий?» «Ну, я никогда не знала этого наверняка». Грустно протянула Нами. Просто в какой-то момент после смерти Айры и Непа он стал вести себя странно. Дедушка и раньше мог почудить, но теперь это выглядело как-то по-другому. Не знаю, как описать. «Не так безобидно», — подсказал Тэтчерт. «Пожалуй», — кивнула Нами. «За всю жизнь я никогда не слышала от него плохих слов о ком-то. А когда обнаружили тело Непа, услышала, как дедушка бормотал что-то вроде «так ему и надо». Это было странно. Сначала я не придала особого значения его болтовне. Но вдруг он стал куда-то надолго исчезать, а в доме появились старые женские тряпки неизвестного происхождения. Мне ужасно хотелось, чтобы городской полицейский поскорее нашел виноватого, и чтобы им оказался не мой дед. Но буквально через несколько дней следователь и сам куда-то исчез, как раз после того, как ходил с дедушкой в лес. Спросить об этом прямо мне было до ужаса страшно. Тогда я объявила, что уеду жить в город. Но дед вдруг взбеленился и сказал, что ни за что не отпустит меня в этот оплот разврата. Я запаниковала и решилась написать королю, чтобы он прислал кого-то, кто сможет разобраться в этом всем. И его величество прислал нас. Закончил Крис и, повернувшись ко мне, задумчиво вопросил. Как ты обо всем догадалась? На самом деле это оказалось несложно, махнула рукой я. Просто за всем этим флером необычности и таинственности мы не замечали очевидных вещей. «Помнишь старуху, которую мы встретили в первый день в деревне?» Барон нахмурился, вспоминая, а затем утвердительно кивнул. «Странная особа, которая пыталась сбежать от нас». «Ну да», — улыбнулась я и посмотрела на Нами. «Мы тогда спросили у нее, где можно найти твой дом. А она, отвечая, назвала тебя чертовкой. Нетипичное, довольно фамильярное обращение. Я больше ни от кого не слышала подобного в твой адрес, только от твоего дедушки». А потом стоило поставить на место подозреваемого его кандидатуру, как все сразу же сошлось. Недовольство тем, что Неп предпочел тебе Айру, прекрасное знание леса. Местные духи не трогают тебя, и печенье в карманах здесь совсем ни при чем. Они, конечно, не разбираются в человеческом родстве, но на эмпатическом уровне уловили твою связь с хозяйкой леса и потому предпочитают не трогать». «Мей за внучку как основной мотив?» — задумался Ред. «Не слабовато?» «Для безумца в самый раз», — сказал я, когда разговор подошел к самому главному. «Да, Нами, твой дедушка страдает тяжелой формой сумасшествия. Делирием». «Делирий. Вид тяжелого психического расстройства, характеризующегося наличием истинных галлюцинаций и иллюзий, вторичным бредом, наличием эмоциональных нарушений, затрудненной ориентировкой в окружающем мире, дезориентацией во времени. Протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций». «Помнишь, после осмотра я упоминала о непонятном зеленом пятне в районе головы? Мне не приходилось раньше сталкиваться с подобным, поэтому не распознала его сразу. Это очаг безумия. Человек, подверженный этому недугу, воспринимает реальность иначе, чем мы, и не отдает отчета в своих действиях. У Кондратия бывают моменты просветления, значит, до него еще можно достучаться. Однако болезнь прогрессирует, и в скором времени он погрязнет в собственном мире навсегда». «А его нельзя вылечить?» — робко спросила Намирелия. «Вы ведь такая замечательная ведьма, я уверена, что вы все можете». «Нет, Нами. Дело не в моих умениях или неумениях. Делирий неизлечим. Никто во всем королевстве не способен помочь ему». Слова давались мне тяжело, словно я собственными руками отнимала у ребенка желанную конфету. Девушка тут же потухла и, опустив голову, тихо спросила. «Дедушку теперь казнят, да?» «Это вопрос не ко мне». Покачала головой и вопросительно уставилась на Реда. Через мгновение все взгляды были обращены к нему. «Решение короля предугадать сложно, миловать казнить только в его компетенции. Но как представитель закона я буду ходатайствовать перед его величеством, чтобы твоего дедушку определили в закрытую лечебницу, изолированную ото всех», — проговорил следователь. «Не думаю, что тебе позволят когда-нибудь увидеть его, но, по крайней мере, он будет жив, и за ним будут хорошо ухаживать». «О, огромное вам спасибо! Учитывая обстоятельства, это больше, чем я посмела бы мечтать!» Слезы облегчения хлынули с девичьих глаз, и она кинулась к Реду с объятиями, но тут же остановилась, смущенная собственным порывом. «Не благодари раньше времени», — смущенно ответил Тэтчерт, поднимаясь. «Еще ничего не решено, но я приложу к этому все усилия, обещаю». Он подошел к нам и подружески ее обнял, успокаивая. В этот момент у меня предательски защипало в глазах. «Да-да, а внимание — это прекрасно, чудесно и даже замечательно», — подал голос чертяка. «Но, может быть, мы уже пойдем за Кондратием? А то не обессудьте, хочется покинуть эту чудную деревню и вернуться во свояси». Совершенно неожиданно бесцеремонное заявление моего фамильяра пришлось абсолютно к месту, вернув всех в действительность. «Да, идемте», — кивнул Крис и вдруг начал подниматься. «С чего это ты взял, что пойдешь с нами?» — строгим лекарским голосом уточнила я. «Врозь, Кира, я уже давно потихоньку тренируюсь», — отмахнулся друг. «Бежать не обещаю, но дойти уж точно смогу». Мои глаза закатились до самого затылка. Ну, конечно, я так и знала, что от этого своевольного пациента ожидать неукоснительного исполнения предписаний совершенно не приходится. «Ладно уж, как-нибудь дойдем», — милостиво согласилась я. «Не думаю, что Кондратий будет от нас убегать». «Кстати, об этом», — вдруг встрепенулся Крис. «Ты ведь говорила, что ведьма достаточно быстро от вас улепетывала, даже после того, как ее сбили с ног. Думаешь, пожилой человек способен на подобные трюки?» «Откровенно говоря, этот момент — слабое место моей теории», — нахмурилась я. «Но если предположить, что он находился под действием тонизирующих трав, которые я прописала как лекарство...» «Ничего удивительного в этом нет», — вмешался Тэтчерт. «Он же носит на шее кусок сильнейшего артефакта, под завязку набитого редчайшей магией. Конечно, она не может не влиять на него, усиливая все процессы, происходящие в организме». «В этом есть смысл», — кивнул барон, вполне удовлетворенный таким объяснением. И тут меня осенило. «Нужно скорее бежать к Кондратию!» — крикнула я и ломанулась вперед. «Если рог действительно ускоряет все, что можно, то значит и болезнь тоже. Надо торопиться, пока он окончательно не сошел с ума». Все стремглав кинулись следом, кроме Криса, который пока еще не мог осилить столь значительной физической нагрузки, и Шныря, который самоотверженно вызвался помогать ему при ходьбе. Впереди всех мчалась Нами, беспокоясь за состояние дедушки, и чтобы мы случайно не напугали его до шныриков, усугубив тем самым ситуацию. Следом бежали мы с Тэтчердом, чтобы в случае реальной опасности быстро скрутить буйнопомешанного. Но, как в итоге оказалось, все наши старания были совершенно напрасны. потому что Кондратия дома не оказалось.